Глава 7. Ночь 4. Погружение в мистику. Человеку свойственно стремление функционировать на пике возможностей тела, ума и энергии. Йога – технология, которая облегчает выполнение этой задачи. Садхгуру. Наша насыщенная событиями вечерняя прогулка вызвала одновременное облегчение и голод. Даже Садхгуру, несмотря на сильную волю и неустанную энергию, по-видимому, был не против поужинать. Мы с ним сели на крыльце и расслабились, вдыхая прохладный и свежий горный воздух, а Лила занялась приготовлением еды. Я время от времени заглядывала к ней. Она связала в хвост свои роскошные черные волосы, ее лицо освещали лучи вечернего солнца, проходящие сквозь кухонное окно. Без видимых усилий она приготовила еще одно великолепное угощение, и мы поужинали молча. Внутренне я продолжала восхищаться тем, как одна тонкая специя сливается с другой, чтобы создать слои ароматов. Удивительно, как Лила сумела за полчаса произвести такую симфонию вкусов, ароматов и удовольствия. Но изысканная кухня Лилы — это не все, что было у меня на уме. Так же быстро, как она соединяла ингредиенты для создания великолепной еды, проходила и наша неделя. Часы тишины и размышлений прерывались молниями озарения и ясности, которыми были наполнены разговоры с Садхгуру. Этот день исчезнет мгновенно, как и предыдущие. Я пыталась смаковать каждую минуту, но неумолимое время летело с невиданной скоростью. Снова наступила полночь, и мы спустились к лодке, чтобы вернуться к нашему острову и продолжить разговор о жизни или жизнях, Садхгуру и о важности йоги на его или чьем-либо пути. Как только мы все устроились на своих местах у костра, я, не теряя времени, произнесла: «Садхгуру, сегодня утром ты сказал, что йога ускоряет эволюцию. Можешь ли ты уточнить? Я знаю, что это происходит со мной, но как это возможно? И что именно происходит?» «Есть прекрасная история о гусенице. Отличный пример для иллюстрации», — ответил Садхгуру. «Ты ее слышала?» «Что-то не припомню». «Эта гусеница прожила большую часть своей жизни, полагая, что единственное ее предназначение — это есть, спать и делать то же самое, что делают остальные гусеницы. Однако это...» Необычная гусеница чувствовала себя неспокойной, несчастной и несостоявшейся. Она подозревала, что в жизни есть и другие, еще неведомые ей измерения. Однажды, движимая этой странной тоской, которую она не могла ни объяснить, ни преодолеть, беспокойная гусеница стала неподвижной и молчаливой. Она висела на ветви дерева и плела, пока не соорудила вокруг себя кокон. Он был узким и неудобным, но наша героиня ждала внутри, ощущая и осознавая. Ее терпение в конце концов принесло плоды. Когда кокон открылся, она уже не была медлительным червяком. На свет вылетела великолепная крылатая бабочка, чьи краски ослепляли благодарное небо. Теперь она летала, больше не скованная существованием червяка, и наслаждалась свободой. Гусеница превратилась в легкое, воздушное, волшебное и красивое существо. Когда произошла трансформация, бабочка не могла уже вернуться к своему прежнему состоянию. В коконе гусеница стала единой со своим внутренним существом, и в этом единении телесного и божественного она постигла свою истинную природу. Садхгуру помолчал, блестя глазами, а затем добавил: «То, что произошло внутри кокона, можно назвать йогой». Потом он продолжал: «Недавно один знаменитый невролог сказал мне, что за 24 часа можно полностью переделать мозг человека. Представь себе, за одни сутки можно изменить фундамент нашей жизни». Еще он добавил, что в мозге наблюдается самая высокая активность нейронов, когда тело неподвижно, а позвоночник выпрямлен. А мы это знаем с незапамятных времен. Затем Садхгуру спросил, слышала ли я, что несколько исследователей в Индии сканировали мозг людей, которые прошли курс внутренней инженерии Иша-йоги и практиковали ее более 3 месяцев. Я кивнула. Садхгуру рассказал, что было дальше. Ученые обнаружили необычайно высокую согласованность между правым и левым полушарием в мозге практикующих. «Это значит, Шерил, что ты сможешь использовать свой мозг немного эффективнее, чем прежде. Принято считать, что средний человек использует только 12% своего мозга, но, насколько я знаю людей, мне кажется, что даже эта цифра завышена». С этими словами он заразительно расхохотался, а затем продолжил. «Йога — это способ стать безграничным. Она трансформирует и освобождает людей, чтобы они могли достичь неограниченного состояния. Люди, в отличие от животных, не просто существуют. Они проходят процесс становления. Человек — неврожденное качество. Чтобы стать человеком, нужно внутренне вырасти. Необходимо осознать свои ограничения и увлеченно стремиться к их преодолению. У всех нас есть потенциал для этого. Йога — это способ найти свой наивысший потенциал. В определенном контексте слово «йога» стало означать духовное единение с Абсолютом. Цель этой практики — освобождение еще при жизни, высший опыт, слияние индивида с универсумом. Его слова звучали вдохновляюще. Однако, слушая об этих возможностях, я снова поймала себя на мысли, неужели я тоже смогу вот так преодолеть все границы? Со мной уже произошло много замечательных вещей, но я продолжала сомневаться, сумею ли достичь самореализации в этой жизни. В глубине души я спрашивала себя, насколько йога и практика связаны с освобождением. Эта техника влияет не только на тело, разум и энергии, но и повышает восприимчивость. В этом состоит часть ее силы, но наверняка есть и что-то еще. Среди практик, которые преподает Садхгуру, есть кое-что, знакомое мне по прошлым ретритам. Однако он объединяет упражнения совершенно по-другому. Садхгуру утверждает, что в предыдущих воплощениях он так и не стал просветленным, несмотря на все примененные им методы. Причина этого окутана тайной. Я знала, что его практики работают, но, возможно, этот процесс представляет собой нечто большее, и я не смогу пройти его самостоятельно. Похоже, я что-то упускаю. Я часто слышала совет Садхгуру: «Вы должны отложить себя в сторону». Возможно, ответ найдется в собственной истории Садхгуру. Я спросила, был ли у тебя учитель йоги в этой жизни? Да. Когда мне исполнилось 11 лет, благодать моего гуру проявилась в виде нестареющего йога. В свои 78 лет он был моложавым, как юноша. Он вел активный образ жизни до 108 лет. Этот йог был прямым учеником моего досточтимого гуру. Он появился и неожиданно напомнил мне о желании моего гуру создать вечную энергетическую форму. Он обучил меня очень простым упражнениям йоги. После нашей встречи я выполнял их каждый день в течение 13 лет. До этого я не подчинялся никакой дисциплине, но теперь практиковал, не прерываясь ни на один день. Во мне созрело желание придать телу и разуму большую силу и стабильность. Где бы я ни был, я каждый день обязательно занимался йогой. С тех пор я не оглядывался в прошлое. Жизнь стремительно продвигалась вперед с одной вершины на другую с помощью из благословения прославленного человека. Кем был этот учитель йоги? Йога, который научил меня простым практикам, звали Малади Хали Свами. Расскажи о нем, пожалуйста. Он был невероятным человеком, йогом, культуристом и экспертом в области различных боевых искусств. Кроме того, он освоил древнее искусство аюрведы и стал великим врачом и целителем. Он был надивайдье, умел ставить диагноз по пульсу больного. Он не только знал, что происходит в вашем организме сегодня, но и мог рассказать, какие болезни угрожают вам в ближайшие 15 лет. Более того, он сразу объяснял, какие меры следует принять, чтобы сохранить здоровье. Он часто приходил в город, где жила моя семья, и ставил палатку во дворе у бабушки и дедушки. У них было очень большое поместье, только дом занимал чуть ли не полгектара площади, а на заднем дворе был большой колодец. Что значит «большой»? Я не видела ни одного большого колодца в этой стране. В каждом старом поместье позади главного здания был колодец. Наш был около 2,5 метров диаметром и порядка 50 метров глубиной. Летом вода доходила до отметки 20 с лишним метров. В детстве мы увлекались особым видом спорта, прыгали в колодец и вылезали обратно. Самой сложной задачей был подъем. Внутри не было лестницы, и мы карабкались вверх по стене, цепляясь за выступающие камни. Когда вы летите вниз, любое неосторожное движение может стать смертельным. Ваш мозг окажется размазанным по стене. Но мы без конца прыгали вниз и вылезали, прыгали и вылезали. Мало кто из мальчиков отваживался на это. И как-то раз к нам подошел этот человек, 70 с лишним лет. Он посмотрел на нас, а затем прыгнул в колодец и выбрался быстрее меня. Мне это не понравилось. Для меня он был не просто старым, а буквально древним. Поэтому я спросил, как? Он ответил, приходи заниматься йогой. Вот как я на этот раз попал в йогу. Свами был невероятным человеком. Он прожил выдающуюся жизнь, он путешествовал 6 дней в неделю и только 1 день проводил в своем ашраме. Такого графика он придерживался 90 лет. По понедельникам он с утра принимал пациентов в ашраме. Это был день его аюрведической практики. Он начинал работу в 3:30 или в 4 часа ночи и заканчивал в 8 вечера. Он садился в кабинете, чтобы лечить больных, и не вставал весь день, не ходил ни на обед, ни даже в уборную. Его добровольные помощники работали посменно, а он сидел по 18 часов подряд без перерыва. И для каждого посетителя у него был наготове смешной анекдот. Казалось, что это не прием у врача, а какая-то веселая вечеринка. В его присутствии люди часто забывали о своих болячках. Следующие 6 дней он путешествовал, читал лекции, показывал упражнения и собирал средства на благотворительность. Он отличался от многих йогов тем, что не боялся денег. Он посвящал много времени сбору средств, потому что у него жили 3000 детей-инвалидов, которых он кормил и воспитывал. Ты знаешь, что такое вырастить и обучить всего одного ребенка? Под его руководством я 6 или 7 лет занимался йогой. Иногда мы с другими мальчиками пытались одолеть Свами в рукоборье. Во время учебы в гимназии я много тренировался и к тому же пробегал больше 12 километров в день, так что был в отличной физической форме. Были мальчики и посильнее, но меня считали еще и очень проворным. Я умел ловить змей, мог поймать даже кобру, когда она готовилась к нападению. Я хватал их голыми руками, без палки и иных приспособлений. Даже сейчас я могу это сделать. Я был очень ловким, но в поединке со Свами неизменно проигрывал. Он всегда превосходил меня. Чтобы сравнять счет, мы придумали выставлять против него 3 парней. Ему было тогда 80 лет, но мы, 3 молодых, сильных, быстрых юношей, не могли продержаться и минуты. Честно говоря, ему хватало нескольких секунд. Мы ни разу не выдержали минуту. Поэтому мы часто шутили на тему его предстоящей смерти. Мы спрашивали, ну что, когда ты планируешь уходить? Похоже, мы столько не продержимся и сдадимся первыми. Он очень уверенно отвечал, мне нужно поработать еще 40 лет, а потом я все завершу и уйду. Он был почти сверхчеловеком. Все выглядело так, будто Свами выполнит это обещание, но в возрасте 108 лет он скончался. Однажды, когда ему было около 83 лет, случилась интересная история. Поздно вечером, в воскресенье, он с 2 помощниками ждал поезда на станции в 74 километрах от своего ашрама. К 4 часам утра он непременно должен был находиться на своем рабочем месте, ведь по понедельникам он принимал больных. Поездов долго не было, и его спутники выяснили, что работники железной дороги устроили забастовку. Это означало, что доехать до ашрама поездом в ближайшие дни будет невозможно. Тогда Свами оставил помощников на платформе и просто побежал по шпалам в направлении ашрама. За ночь он пробежал 74 километра и к утру ровно 4 часа был на рабочем месте. Никто в ашраме не догадался, что он прибежал по шпалам. Только когда вернулись два его спутника, все йоги узнали о том, что сделал Свамиджи. Вот какой невероятной была его жизнь. В возрасте 108 лет Свами однажды приехал в город Майсур, чтобы прочитать лекцию. Он начал говорить, но вскоре рухнул на пол. С ним случился сердечный приступ. Мы не знаем, насколько серьезный. Когда его доставили в больницу, он был без сознания. Его положили в палату реанимации на втором этаже. Очнувшись посреди ночи, он увидел всевозможные трубки и иглы, вставленные в его тело. Он не смог с этим смириться. Раньше он никогда не бывал в больницах. Он просто вытащил все это и выскочил в окно. 108-летний мужчина сбежал из реанимации, спрыгнув со второго этажа. Через 3 месяца он умер. Таким он был потрясающим человеком. Однако в детстве, лет 8 или 9, он много болел, и никто не догадался бы, кем он станет. Он страдал от хронической астмы, и родители боялись, что он вот-вот умрет. Он плохо рос, был слишком маленьким для своего возраста. Однажды к ним в город пришел какой-то великий йогин. Родители с вами решили показать ему сына. «Пожалуйста», — попросили они, — «попытайтесь ему помочь». Из сострадания йог взял мальчика к себе, и они жили вместе несколько лет. Моего учителя воспитали йоги, и он вырос невероятно. Пока Садхгуру говорил, у меня возник новый вопрос. Я слышала уже много историй о преимуществах йоги, но не могла понять, почему гуру недооценивал ту йогическую практику, которую выполнял в прошлой жизни, когда его звали Шива-йогом. «Садхгуру», — сказала я, — «вчера вечером ты сказал нам, что практика Шива-йога не принесла тебе пользы. Почему? Ведь она сработала, не так ли?» Поразмыслив, он ответил: «Она работала до определенного момента, но если ты больше всего хочешь наивысшего освобождения, такая практика бесполезна. Все остальное неважно. Ты хочешь Бога или его дары?» Шива-йог сумел поднять свою энергию до 3-го глаза, или аджна-чакры, но не смог достичь окончательного осознавания и потому остался простым искателем. Я знала несколько историй о недавней жизни Садхгуру, следующей после Шива-йога. Они часто рассказывают, потому что прошло совсем немного времени, и к тому же она сильно повлияла на его сегодняшнее воплощение. Некоторые люди даже помнят, что находились тогда рядом с ним. В той жизни он тоже был учителем по имени Садхгуру. Его полное имя было Садхгуру Шри Брахма. Он был известным чакрашварой, то есть обладал абсолютным мастерством над всеми чакрами своей энергетической системы. Но как все это понимать? «Какую роль играют чакры?» — спросила я. Я не раз читала, что в человеческом теле есть 7 основных чакр или энергетических центров, но их значение и тем более влияние на нас оставалось для меня загадкой. Когда я задала этот вопрос, кое-что в Садхгуру изменилось. В его голосе мы почувствовали мощный заряд энергии. Это часто бывает, когда он затрагивает особенно важные темы. Какое-то время назад я посетила ашрам Садхгуру Шри Брахмы в Коимбатуре, недалеко от владений Иша-йоги. Маленький и не очень хорошо сохранившийся, он в то же время обладает невероятной силой. Я никогда не была чувствительна к подобным явлениям, но в Коимбатуре шаталась как пьяная. Даже сейчас при одной мысли об этом ашраме электрический ток устремляется вверх по моему позвоночнику. Садхгуру начал отвечать и тем самым вывел меня из состояния задумчивости. Чакры — это энергетические центры в теле. Чаще всего мы слышим, что их 7, однако в человеческом теле 114 чакр. Хотя сейчас ты этого не осознаешь, тело человека представляет собой сложную энергетическую форму. В дополнение к чакрам в нем находится 72 тысячи энергетических каналов, их называют нади. Это пути, по которым движется жизненная энергия. Они встречаются в разных точках тела и образуют треугольники. Мы называем эти треугольники чакрами, то есть колесами. Это название символизирует рост, динамику и движение. Итак, хотя фактически это треугольник, мы называем его чакрой. Некоторые из этих центров очень сильны, а другие слабее. Работая на разных уровнях, они наделяют человека разными качествами. В сущности, любой духовный путь можно описать как путешествие от базовой чакры, Муладхары, что расположена у основания позвоночника, до Сахасрары в верхней части головы. Семь чакр называются Муладхара, Сватхиштхана, Манипурака, Анахата, Вишудхи, Аджна и Сахасрара. Путь от Муладхары к Махасраре ведет из одного измерения в другое. Этот процесс может происходить по-разному. Любые методы йоги могут повлиять на него. Муладхара — это основание или фундамент. Это точка опоры всей жизни, сама ее основа. Она расположена внизу позвоночника. Невозможно жить без активности этой базовой чакры. Что же касается Сахасрары, то ее активность для обычной жизни не обязательна. Слово «муладхара» состоит из двух частей. «Мула» означает корень или источник, а «адхара» — фундамент. Таким образом, это сама основа жизни. Энергии физического тела должны отчасти находиться в муладхаре. Без этого мы не сможем существовать. Но если доминирует только муладхара, то в жизни человека будут преобладать еда и сон. Можно говорить в терминах низших и высших чакр, но такой язык часто понимается неправильно. В действительности высшие и низшие чакры можно сравнить с фундаментом здания и его крышей. Крыша не лучше фундамента, скорее наоборот, фундамент даже важнее. От его качества зависит стабильность, долговечность и безопасность всей конструкции. Но когда мы описываем это словами, получается, что крыша выше, а фундамент ниже. Следующая чакра называется Сватхиштхана. Если твои энергии переходят в Сватхиштхану, то ты искатель удовольствий. Эта чакра расположена чуть выше половых органов. Когда она активна, человек всячески наслаждается физическим миром. Если посмотришь на искателя удовольствий, ты увидишь, что его жизнь и опыт не намного богаче, чем у того, кто только ест и спит. Если твои энергии движутся в манипураку, ты активный деятель в мире. Такой человек весь в действии, он способен делать очень много. Это бесконечная активность. Если энергии переходят в чакру анахату, то ты по натуре творческий человек, художник или актер. Такой человек живет очень насыщенной жизнью, возможно, даже более насыщенной, чем бизнесмен, чья жизнь проходит в действии. Анахата дословно означает «не испытавший удара». Чтобы произвести какой-либо звук, нужно столкнуть два предмета. Звук, который возник без такого столкновения, без удара, называется анахата. Эта чакра указывает на переход между инстинктами выживания и инстинктом освобождения. Она расположена в сердце. Три нижние чакры в основном связаны с физическим существованием. Анахата — это сочетание физического с нефизическим, место встречи энергии выживания с просветляющими энергиями. Вишудхи в дословном переводе означает «фильтр». Эта чакра находится в области горла. Если твои энергии переходят в вишудхи, ты становишься очень могущественным человеком, но твоя власть не только политическая или административная. Человек способен стать могущественным во многих отношениях. Например, обрести такую силу, что ему даже не придется вставать с места, чтобы все происходило по его воле. В таком человеке жизнь проявляется без ограничений времени и пространства. Если энергия переходит в аджна-чакру, расположенную между бровями, ты интеллектуально просвещенный человек. Ты обрела новый баланс и покой внутри себя. Внешние события тебя больше не беспокоят, но ты еще не познала освобождение на собственном опыте. Если энергии переходят в сахасрару, Ты переживаешь экстаз безо всякой причины. Ты просто взрываешься восторгом изнутри. У каждой чакры есть несколько измерений. Одно из них — физическое или биологическое существование, но есть и духовные измерения. Поэтому чакры можно преобразовать, перевести в совершенно иное измерение. Если обрести неподдельную осознанность, та же Муладхара, отвечающая за еду и сон, запустит процесс полного освобождения от еды и сна. Если нужно выйти за пределы питания и сна, необходима Муладхара в развитом состоянии. Чтобы перейти от Муладхары к Аджне, требуется много процедур, много методов, процессов, помогающих поднимать энергии. От Аджны до Сахасрары пути нет, туда можно только перепрыгнуть, это своего рода падение вверх. Таким образом, в это измерение невозможно войти шаг за шагом. Именно из-за этого единственного аспекта духовные традиции подчеркивают значение гуру для реализации ученика. Ты можешь прыгнуть в темную глубокую пропасть, только если у тебя совершенно чистое сердце, или если твое доверие кому-то настолько велико, что в его присутствии ты способна на все. Из-за отсутствия одного из этих двух качеств, большинство практикующих просто застревают в аджна-чакре. Тогда высшее, что они узнают, это покой. Именно из-за этого ограничения так много говорится о том, что покой есть наивысшая возможность. «Садхгуру», — спросила я, — «какое это имеет отношение к кундалини?» Кундалини — это самая фундаментальная энергия внутри нас. Чтобы удовлетворить наши потребности в выживании, требуется всего лишь минимальный объем этой энергии. Большая часть ее остается в людях неиспользованной или непробужденной. Символ энергии кундалини — свернувшаяся змея. Причина, по которой выбран этот символ, состоит в том, что в состоянии покоя змея абсолютно неподвижна. Мы замечаем ее лишь тогда, когда она движется. Такова природа змеи. Кундалини обозначают свернувшейся змеей, потому что эта огромная энергия существует внутри нас, но пока она неподвижна, мы не узнаем, что она есть. Однако стоит ей пробудиться, и она многое для нас делает. Конечно, практики и методы пробуждения этой энергии, которые я от него получила, благоприятно повлияли на мое здоровье. Невозможно игнорировать результаты моих анализов крови до начала практики и после. Доктор сказал, что это поразительно. Этим также объясняются некоторые мои ощущения, например, когда мир кажется намного более ярким, чем обычно, как будто восприятие углубилось и все пульсирует живой энергией. Я чувствовала это в священных местах Гималаев и даже в повседневной жизни. Все стало более четким и ярким. В йогической культуре существует целая система методов, позволяющих использовать эту энергию. Когда кундалини начинает двигаться, тебе не верится, что это ты. Начинается нечто гигантское. Внутри пробуждается огромная сила. Итак, если эта энергия перемещается в разные измерения тела или чакр, она меняет многие аспекты жизни. Садхгуру замолчал, как будто он уже сказал достаточно. Чувствуя, что настало время сменить тему, через несколько мгновений я произнесла: «А что все-таки случилось с Шива-йогом?» Садхгуру продолжил рассказ. Шива-йог практиковал множество садхан и других методов. Он их полностью освоил, но его развитие остановилось после достижения уровня аджна-чакры. Несмотря на все его усилия, окончательная реализация не наступила. Затем он увидел божественного гуру и понял, что этот учитель пребывает на абсолютном пике сознания. Прежде он не встречал мастера, который мог бы привести его к окончательному постижению. Он знал многих людей, чье сознание достигло высоких уровней, но не мог принять другого человека как своего гуру. Он хотел одного — получить посвящение от самого Шивы. Шива был известен как наивысший. Для Шива-йога он был единственным гуру и самим Богом. Только у него Шива-йог смог бы учиться, а пока что он придерживался своей садханы. Но теперь он увидел незнакомого божественного гуру и осознал, что тот покоится на самой вершине сознания. Шива-йог почувствовал определенное доверие. До некоторой степени он сумел открыться этому человеку, но в глубине души все еще сопротивлялся, потому что полностью доверял только Шиве. Гуру, будучи просветленным, видел потенциал Шива-йога и все его бесплодные попытки подняться выше аджна-чакры. Из сострадания мастер взял свою трость и слегка постучал по лбу Шива-йога между бровями. В ту же секунду Шива-йог слился со своей окончательной природой. Но в нем по-прежнему жило детское желание увидеть Шиву. Поэтому божественный гуру, движимый тем же состраданием, принял форму самого Шивы. Физическая встреча Шива-йога с этим мастером была очень краткой. Больше они никогда не виделись, но поддерживали связь другими способами. Каким-то образом божественный гуру определил, что Шива-йог способен ему помочь. Он желал предложить человечеству великий дар — создать энергетическую форму лингама огромных размеров, чтобы она помогала людям в осуществлении беспрепятственного духовного преобразования. Эта энергетическая форма всегда должна быть доступна тем, кто хочет развивать сознание. Вот какой дар этот божественный гуру собирался преподнести человечеству. Прежде чем покинуть тело, он передал Шива-йогу видение вечной формы и поручил ему выполнить эту работу. Он сделал это посредством речи, но не на словах. Он передал Шива-йогу всю технологию. Шива-йог немедленно приступил к выполнению возложенной на него миссии. По многим причинам в той жизни он не смог осуществить замысел своего гуру, но его неизменная благодарность и желание установить такую священную энергетическую форму направили Шива-йога на путь, который занял еще две жизни. Садхгуру утверждает, что после просветления цикл физических рождений и смертей обычно заканчивается. Но необходимость работы по созданию вечной формы, которая позднее стала известна как Дхьяналинга, заставила Шива-йога принять иное решение — продолжать воплощаться в физическом мире. Когда я спросила Садхгуру, почему на планете больше нет просветленных существ, он пояснил, что у большинства людей момент просветления случается во время выхода из тела. Я читала, что даже Будда, достигнув просветления, решил не возвращаться после смерти к земному пребыванию. После пробуждения Будда написал такое стихотворение. «Я искал того, кто построил этот дом, но не находил. Я странствовал в круге бесчисленных рождений. О, как больно рождаться снова и снова! Строитель! Я теперь узнал тебя. Ты больше ничего не построишь. Сломаны стропила, снесены опоры. Мой ум обрел ненадуманную нирвану и исчерпал всякое цепляние». Следующая мысль Будды была такой: «Я постиг то, что никогда не рождалось. Мое освобождение лишено привязанности. Это моя последняя жизнь. Больше воплощений не будет». Мне было любопытно, что значит не отождествляться с телом и личностью, и что вообще представляет собой освобождение. Я начала думать о божественном гуру Шива-йога. Что-то здесь не складывалось, но я не понимала, что. Затем я вспомнила, как Садхгуру упомянул его раньше в связи со своим учителем йоги в этой жизни. Интересно, какое отношение божественный гуру из прошлой жизни имел к человеку по имени Малади Халли Свами? Я спросила, правильно ли я понимаю, что мастер, который освободил тебя две жизни тому назад, в наше время был наставником твоего учителя йоги? Садхгуру сказал: Да, у Свами был тот же гуру, что и у меня. Как это возможно? Удивилась я. Мой божественный гуру прожил 150 или 160 лет. Ответил он. Раньше я слышала много рассказов о необычных йогах, чья жизнь длилась даже не одну сотню лет, но никогда не верила в это до конца. В книге Йогананды «Автобиография йога» рассказывается, как йоги изучали удивительные способности и проявляли их. В целом я человек непредвзятый, но к таким вещам всегда отношусь скептически. Я полагала, что эти истории просто символические, а не фактические. До этого вечера. «Встреча с таким человеком не может быть случайным совпадением», — заметила я. Садхгуру рассмеялся. «Да, это больше похоже на страховой полис». «Твой гуру хотел знать наверняка, что Дхьянолинга появится на свет, верно? Ты говоришь, что именно поэтому он сейчас вернулся в твою жизнь. Как это возможно?» Шерил, когда сознание больше не отождествляется с телом и разумом, возможны многие вещи, которые кажутся чудесами. «Садхгуру», — вздохнула я, — «что такое чудеса?» «Ты хочешь знать природу чудес?» Садхгуру улыбнулся. «Вероятность чуда всегда присутствует во всех законах мироздания, но в настоящий момент эти законы находятся за пределами твоего восприятия. Они связаны с тем, что происходит, действительно происходит, хотя ты не можешь это осознать и объяснить. Ты видишь результат, но не можешь проследить процесс. Неужели трудно понять, что у кого-то может быть другой уровень восприятия и способностей? Даже животные отличаются от нас по уровню восприятия. Когда наступает цунами, все животные поднимаются на возвышенности, они ощущают мир совсем не так, как мы. Если бы ты ничего не знала об электричестве и о природе света, а я показал бы тебе этот фонарик, ты увидела бы просто кусок металла. Если бы я уверял тебя, что сейчас этот предмет начнет светиться, разве ты поверила бы мне? Нет, конечно. И теперь я нажимаю на кнопку. Вся поляна залита светом, и ты становишься свидетелем чуда. Должно быть, ты примешь меня за Бога, его сына или как минимум пророка. Когда люди вокруг говорят о чудесах, я предполагаю, что они просто не понимают, какие процессы привели к определенным явлениям. Существование простирается на много разных измерений, не только на физическое. Человеку, который знает лишь физический план, чудесным кажется все, что лежит за его пределами. Эти так называемые чудеса могут происходить по-разному. Когда ты родилась, твое тело было совсем маленьким, а теперь стало большим. Прости, пожалуйста. Он снова улыбнулся. Я не имею в виду, что у тебя большие размеры. Этот рост вызван внутренними процессами. Твое тело строится изнутри, ты поставляешь ему строительный материал в виде пищи, но созидание происходит изнутри. В тебе живут и основа творения, и творец. Производитель этого тела сидит внутри тебя. Значит, если тебе вдруг потребуется ремонт, к кому ты обратишься? К производителю или к местному механику? Я только что познакомил тебя с производителем, поэтому не обвиняй меня в чудесах. Я всегда принижаю значение чудес. Не хочу, чтобы люди приходили ко мне ради них. Я хочу, чтобы их приводил сюда подлинный поиск. Дхьянолинга создается как внешнее проявление вершины всей внутренней энергии. Как эта форма способствует эволюции сознания, трудно объяснить. Может пройти несколько сотен лет, прежде чем человечество признает ее истинное значение. Многие другие йоги тоже пытались создать Дхьянолингу. В Индии эта идея была известна, но потом затерялась в глубине веков. Садхгуру погрузился в глубины своего покоя. Казалось, он вышел за пределы этого мира. Мне пришлось подождать некоторое время, прежде чем я сочла удобным попросить его о продолжении. Костер угасал, и я подкинула в огонь несколько журналов. Лила, казалось, медитировала. Она часто так делает, когда Садхгуру входит в определенное состояние. Лила как будто не желает пропустить ни единой возможности прокатиться на волне его энергий. Наконец, я набралась смелости. «Садхгуру, что такое лингам?» «До встречи с тобой я никогда не слышала этого слова». «На санскрите». Терпеливо, как всегда, ответил садхгуру. «Лингам буквально означает форма. Любую форму или символ можно назвать лингамом. Это признак неограниченности. Выражение религиозных и философских идей с помощью символов с древних времен стало естественным для людей во многих частях мира. Лингам — это эллипсоид или первичная форма. Кроме того, если поднять энергии тела до их максимальной высоты перед растворением, то окончательная форма, которую они принимают, тоже будет эллипсоидом или лингамом. Даже Галилей говорил об эллипсоидном аспекте Вселенной. Когда Вселенная формируется, первым появляется эллипсоид. Лингам может быть естественно возникшей формой, например, камнем и рукотворной. Ее очертания позволяют ей функционировать как многолетнее хранилище энергии. Большинство лингамов обретают энергию от пения мантр. Рассказывая об этой энергоформе, садхгуру неожиданно изменился. Казалось, он необъяснимым образом расширился, вырос до размеров горы и распространился вместе с духовным сиянием, нестареющим, древним и вечным. Глядя на него, я чувствовала себя так, будто смотрела на высокие горные вершины, настолько гигантские и мощные, что возникает ощущение переполненности и приходится отступить. От этого захватывает дух. В такие минуты он кажется неприступным, и мой инстинкт велит мне отодвинуться на разумную дистанцию. Садхгуру часто бывает таким во время своих продвинутых программ. Мы с друзьями нередко обсуждали это явление. Он словно выходит из своей личности, как человек, снимающий пальто. Он становится чем-то огромным, не похожим на всех людей, которых я когда-либо встречала. В других ситуациях он гораздо более доступен. Я думаю, что из-за своей доброты он не хочет, чтобы мы чувствовали себя неловко рядом с ним, и потому скрывает свое подлинное величие. Сейчас я наблюдала один из тех моментов, когда он снимает маску. Садхгуру создал Дхьянолингу в своем индийском ашраме, и люди рассказывают много диких историй о событиях, которые сопутствовали ее возведению. Кто-то видел или слышал невероятные вещи. Это энергетическая форма, заключенная в эллипсоидную структуру. Вокруг выстроено красивое куполообразное здание. Его называют храмом Дхьянолинга. Это прекрасное место для уединения и медитации. Я читала о нем и спрашивала многих знакомых, но понимала пока немного. Хотелось услышать объяснение садхгуру. Что такое Дхьянолинга и как она функционирует? Есть ли логическое обоснование? Спросила я. Дхьянолинга — колоссальное средство для трансформации. Как правило, люди не осознают весь потенциал и ценность того, что она собой представляет. Это наивысшее из возможных проявлений божественного. Она полностью поддерживает все семь чакр. Сидеть в храме Дхьянолинга — то же самое, что медитировать с живым гуру. Освящение Дхьянолинги всегда требовало больших усилий, потому что преднамеренное возбуждение энергоформы — сложный и трудный процесс. Пока я сама не побывала в Дхьянолинге, я полагала, что так называемые энергетические формы — это просто новомодное очковтирательство или продукт чьей-то фантазии. Честно говоря, если бы мне об этом сообщил кто-то другой, а не садхгуру, я никогда не поверила бы. Для меня энергоформы не существовали. Однажды я призналась садхгуру, что не верю в такие формы, а он посмотрел на меня, округлив глаза, и спросил. «Почему не веришь? Ты одна из них». Теперь я из собственного опыта знаю, что Дхьянолинга — обладает мощной энергией. Когда я впервые села там в медитацию, мне невероятно понравилось находиться в этом пространстве. Там так красиво и таинственно. Но тогда я восприняла его лишь как прекрасное место для медитации. Только после нескольких посещений во мне что-то произошло. В атмосфере Дхьянолинги есть нечто живое, физически ощутимое. Я никогда не была особенно усердным медитатором, поэтому крайне удивилась, когда обнаружила, что просидела несколько часов. Только в тот момент я действительно начала задаваться вопросом, что все это значит. Я была уверена, что медитировала всего пару минут. Внезапно оказалось, что на улице уже темно. Время просто исчезло. Я все еще не понимаю, как это работает. Но чем больше знакомлюсь с методами Садхгуру и переживаю подобные ощущения, тем больше убеждаюсь в том, что он помогает нам получить доступ к иному измерению. Большинство из нас даже не знает, что это измерение существует, и совсем мало тех, кто способен его ощутить. Пламя начало угасать. Лила встала и бросила в костер еще немного веток. Искры взлетели высоко вверх. Когда она снова села, я повернулась к Садхгуру. Он спокойно смотрел на небо. «Садхгуру, расскажи нам что-нибудь еще. Ты остановился на просветлении Шива-йога и на его миссии, связанной с Дхьянолингой. Что произошло дальше?» Получив этот дар, благословение великого гуру на то, чтобы стать орудием исполнения его монументальной миссии, Шива-йог хотел тут же взяться за дело. Однако, поразмыслив над необходимыми шагами по подготовке своего организма к этой цели, он понял, что подходящее время для создания Дхьянолинги еще не настало. Несколько лет он выполнял предварительную работу, а затем покинул этот мир, чтобы впоследствии прийти в подходящее время в более молодом теле. Вскоре в Тамилнаде, что в Южной Индии, родился Садхгуру Шри Брахма. В юном возрасте он осознал, что гуру, свет его жизни, сознательно оставил свое тело на Белых горах Вилиангири. Поэтому Садхгуру Шри Брахма решил установить и осветить вечную форму у подножия этих гор. Поскольку он родился с единственной целью создания этой вечной энергоформы, он вырос неутомимым человеком огромной силы. Он понял, что работа такого масштаба не может осуществиться без социальной поддержки и начал открывать в этом государстве различные полезные учреждения. Их было 70, включая школы, детские дома и ашрамы. Одновременно он стал заниматься с избранной группой учеников. Они были необходимы ему для освещения вечной формы Дхьянолинги. Эти эзотерические усилия вызвали определенное сопротивление со стороны нескольких могущественных семей, и Садхгуру становилось все труднее продолжать работу. Когда эти семьи начали преследовать его учеников, Садхгуру понял, что и в этом воплощении не сумеет выполнить волю своего гуру. Садхгуру не планировал оставаться в своем теле ни на мгновение дольше, чем это было нужно для сооружения Дхьянолинги. Он планировал прожить только 42 года. Ради Дхьянолинги он зажег свои жизненные энергии неистовым пламенем, чтобы они сгорели ровно в этот срок. Однако столкновение с социальными трудностями поставило под угрозу его великие усилия. Время уходило, и хотя Садхгуру был совершенным йогом огромных способностей, в нем возник некий всеобъемлющий гнев. Стало очевидно, что он снова уйдет, не выполнив святую миссию, возложенную на него. Вместе с одним из своих учеников он решительно, без передышки, прошел более 600 километров до храма Сомашвара в Кадапе, что в штате Андхра-Прадеш. В этом храме когда-то провел некоторое время его мастер, так что Садхгуру пытался максимально приблизиться к источнику своего просветления. Там он размышлял несколько месяцев и составил подробный план перехода в новую жизнь для себя и своих людей. Были приняты решения, кто где родится, в каком месте, у каких родителей. Так он засеял семена будущих воплощений своих учеников именно в тех семьях, которые сопротивлялись их работе. Когда завершилась эта сложная эзотерическая процедура, он вернулся в Коимбатур. Там он провел немного времени со своими учениками и в последний раз поднялся на священную гору Вилиангири. Это место было для него великой святыней, ведь его гуру не только ходил по этой величественной горе, но и расстался там со своим смертным физическим телом. Прощаясь с учениками, садхгуру уверенно заявил: «Я вернусь». Он взошел на гору и провел там около полутора суток. Все это время он готовился продемонстрировать очень редкое явление — покинуть тело через все семь чакр. Тем самым он показал, что полностью готов к созданию вечной формы и что нежелательная отсрочка была связана только с его неспособностью совладать с непривычными тенденциями в жизни общества. Настал день, когда садхгуру снова вернулся, чтобы создать вечную форму. Как только он вспомнил об этой задаче, он решил обрести способность взаимодействовать с социумом, хотя по-прежнему отличался пламенным духом и силой. После этих слов садхгуру замолчал и больше не отзывался. Я же, как в мой первый визит в Дхьянолингу, обнаружила, что мы просидели на острове много часов, хотя они пролетели как минуты. Казалось, время исчезло. В глубокой тишине мы загрузили лодку и устремились в сторону дома, пока я обдумывала все сказанное.